тайна такой одновременности существовала, как мы показали, помимо осевого времени, разве что еще в одном случае, следовательно, встречается вообще только два раза при возникновении великих культур древности. Вопрос гласит, почему из общего доисторического состояния народов в трех или четырех местах земного шара, в долинах Нила и Хуанхэ, в Месопотамии и Индии, развитие почти одновременно, с разницей, не превышающей два тысячелетия, привело к великим культурам древности? На это отвечают обычно следующим образом. Аналогичные задачи, связанные с разливом рек, забота об орошении, борьба с наводнениями, привели к аналогичным следствиям. Но почему же одновременно? И почему только в долинах этих рек? Почему это значительно позже в других условиях повторилось в Америке? Общение между народами могло иметь соответствующие последствия. Достижения цивилизации ремесленного типа всегда медленно распространялись по всему земному шару, во всяком случае, по всему европейскому континенту. Изобретение письменности возникло, вероятно, где-то в одном месте, а затем было заимствовано другими народами. Без письменности не могли быть решены задачи управления и, прежде всего, осуществлено регулирование, связанное с разливом рек. Однако все это лишь возможные предположения. Связи между культурой Шумера в двуречии и культурой долины Инда можно обнаружить в третьем тысячелетии. Между Египтом и Вавилоном они возникают раньше и во втором тысячелетии уже весьма интенсивны. Однако простым заимствованием нельзя объяснить то, что в ряде мест развитие привело к возникновению великих культур далеких тысячелетий. Поэтому Майер говорит, следует предположить, что к 5000 году до нашей эры генус Homo достиг такой ступени развития, которая позволила всем группам людей или народам, обладавшим известной предрасположенностью, то есть потенциальными духовными силами, для того, чтобы вообще выйти из этой стадии развития, совершить переход на путь, завершившийся возникновением более высокой культуры. Генус Homo – человеческий род, по латыни. Майер, Эрнст, 1862-1932, историк права, с 1887 года профессор университета в Вюрцбурге. При таком понимании параллельные явления предстают как одновременно возникающие следствия биологического развития человека и становятся однопорядковыми ступенями его эволюции. То, что в силу общего биологического развития заложено в людях, являет себя одновременно и независимо от всего остального, подобно тому, как это происходит на жизненном пути разъединенных друг с другом близнецов, вышедших из одной яйцеклетки. Однако это соображение не более чем ничего не объясняющие слова. Мысль эта пуста, поскольку она не открывает путь к дальнейшему исследованию. Развитие генус Homo не является такой постигаемой реальностью, которая позволила бы что-нибудь обосновать, и прежде всего подобное биологическое развитие было бы присуще лишь небольшой части разбросанных групп людей, а не всему человечеству в целом.